выехали из города на восток по дороге в Дурбульджин по долине реки Эмель. На севере слева темнеет хребет Тарбагатай. Гребень у него ровный, склон на юг крутой, весь зеленый от кустов, снегов на вершинах нет. На юге хребет Барлык ступенями поднимается. На них леса темнеют, а вдали, на главной цепи Киртау, белеют снега. Долина Эмеля между тем и другим хребтом широкая. Лето в начале, трава не выгорела. Впереди долину замыкают горы Уркашара, тоже зеленые. Простор, солнце печет, небо чистое, жаворонки заливаются. Ехали мы то шагом, то хлынью, до заката. Ночевали на речке Марал-Су. Она из гор Уркашар бежит, в Эмель впадает. Стреножили коней, отпустили на корм, собрали аргалу, развели огонек, сварили чай, закусили. Стемнело. Мы коней привели, возле себя колышком привязали, травы на ночь нарвали им и легли спать. Я, конечно, городской житель, сильно устал. Целый день в седле, ноги ломит. Лежу с открытыми глазами и любуюсь. Небо чистое, звезды друг с другом перемигиваются. И все это, как ученые люди полагают, солнце, подобные нашему. А вокруг них незаметные глазу планеты. И какие-то живые существа на них обитают. Но я издавна при виде звездного неба о великой загадке мироздания подумывал. И начинаешь соображать, где же тот рай, о котором попы рассказывают? На звезде или на планете? Звезды — это солнце, на них должно быть страшно жарко. Там уж скорее мог бы быть ад для грешников. А рай может быть на какой-нибудь планете? Но все они страшно далеко. Ведь до нашего солнца считают сотни миллионов верст. Сколько же времени души умерших должны лететь до рая или ада? Столетия? И начинаешь сомневаться в достоверности библейского сказания о сотворении мира, о всемогущем Творце. И вспомнил я своего отца, который был неверующим, и папа, который изредка приезжал в нашу деревню из далекой станицы для похорон, крестин и бракосочетаний, но к нам не заходил и называл отца безбожником. Отец говорил, что если бы на небе был всеведущий Творец, он не потерпел бы, чтобы на сотворенной им земле происходило столько преступлений и господствовало неравенство людей. «Наша Русь, — рассуждал отец, — все еще стоит на трех китах — самодержавии, православии и народности. Мы, декабристы, задумали низвергнуть самодержавие, но это не удалось нам, потому что было преждевременно. Православие само захереет и упразднится, когда народ сделается образованным, а народность останется как единственный наш кит, когда народ проснется и сделается хозяином своего государства и судьбы». «Я, конечно, не доживу до этого времени», — размышлял он, — «а ты, может быть, доживешь». Долго лежал я, размышляя об этих трех китах. Слышал, как кони траву жуют, как на китайской заимке собаки лают, а дальше в степи волки воют. Наконец сон пришел. Проснулись на заре, потому что под халатами продрогли. Развели огонь, коней отпустили на траву, сидим у огня в ожидании чая, греемся. И вздумалось мне спросить Лобсына. «Что тебе говорили ламы в монастыре о душе человека и будущей жизни?» «Душа человека после его смерти, — ответил он, — переселяется в другое существо, в новорожденного, если покойник был хороший, или в животное, быка, собаку, змею, червяка, если он был плохой. И сам Будда, творец мира, перевоплощается во многих людей одновременно. Ты ведь знаешь, Фома, что почти в каждом монастыре есть Гэгэн, почитаемый как новое воплощение Будды, как духовный глава монастыря. А Хамбо-лама в Лхасе – самый главный из этих воплощенцев. И когда Гэгэн умирает, ламы его монастыря по тибетским книгам и разным приметам узнают, в какого младенца душа Гэгэна переселилась – отыскивают его и привозят в монастырь. Привозят младенца, а пока он вырастет, старшие ламы сами управляют монастырем, как вздумается. И после взрослый Гэгэн у них больше для показа народу, а управляют ламы. Правду говоришь? Вот потому я и убежал из монастыря. Видел, как старшие ламы обижают учеников, заставляют работать на себя. А Гген ни во что не входит. Ест, спит, молится и народ благословляет. Поехали дальше степью на юг, повернули между горами Уркашара и окончанием хребта Барлыка. По этому проходу невысокие горки разбросаны. Джельды-Кара называются. Это значит «черные ветреные». «Почему их так окрестили?» – спрашиваю. «Потому что зимой здесь страшный ветер дует. Ибе-ветер, холодный. От него весь снег на этих горках тает, и стоят они голые, черные. А рядом на Уркашаре и Барлыке снег лежит. Говорят, он дует не только здесь, но еще сильнее за горами Барлык, в проходе, где озера Алакуль и Эбинур лежат. Там, говорят, ни киргизы, ни калмыки не живут, потому что летом очень жарко, травы плохие, корма мало. А зимой Ибе часто дует. Такой сильный, что устоять нельзя. Завьюченных верблюдов уносит, словно перекати поле, а люди замерзают. И еще говорят, — сказал Лопсин, — что на озере Алакуль есть остров с каменной горой, а в горе большая пещера. Из этой пещеры Ибе ветер вылетает. Однажды киргизы целым аулом собрались. Вход в эту пещеру заложили бычачьими шкурами и завалили камнями, чтобы Ибе больше не вылетал оттуда. Очень надоел им этот Ибе. Но пришло время, и Ибе рассвирепел, вырвался, камни отбросил, шкуры разметал и дует по-прежнему. «Ну, это уже басни», — говорю ему. «Мне консул рассказал, что лет 40 назад ученый из России приехал, чтобы осмотреть эту пещеру на острове, про которую слухи ходят. И никакой пещеры в горе не оказалось. А Ибе вовсе не с острова начинается, а дует по всей долине от озера Эбинура. Это холодный воздух из Джунгарской пустыни между горами Майли и Барлык с одной стороны и Алатау с другой на север стекает в виде Ибе. «Здешний ветер называют Кулусутайский Ибе», — пояснил Лопсин. «Из-за него в горах Джельды кочевники не живут. Только у самого подножия Уркашара прячутся китайские заимки. Там и идет зимняя дорога из Чугучака, чтобы путник, застигнутый Ибе, мог укрыться от него. Только непонятно мне, почему люди от Ибе замерзают, а снег тает. Потому что ветер, хотя и не морозный, но холодный, и при своей силе пронизывает человека до костей. Человек не замерзает, а коченеет», — пояснил я Лопсину. Часа два мы ехали по этому проходу черных ветреных горок, а затем выбрались в долину, где трава стала выше и гуще. Здесь зимние пастбища хорошие. Как только кончится Ибе и сгонит снег со степи, сюда со всех окрестных улусов пригоняют скот кормиться. А я думал, что Ибе дует всю зиму. Нет, он дует в холодные месяцы день, два, три, редко неделю, а потом несколько дней погода тихая.